Проект «Послесловие» и Вибу представляют. Тим Скоренко. Здравствуй, Каин. Читаю я, Сканерс. Музыкальное оформление Амайнац. Трава. Она зеленая. Свежая, светлая. Капельки. Кап-кап. Кап-кап. Каждая травинка прекрасна, и прекрасен этот бесконечный зеленый покров. Я лежу на земле, вжимая щеку в густую бархатную мякоть, трава щекочет кожу, трава набивается в ухо, и мне хорошо. Я ловлю губами стебелек, перекусываю его, жую. Он невкусный, но неважно. Трава, деревья, листья, солнце — это жизнь. Уолт Уитман — гений. Гений! Джерри! Крик прерывает мое единение с природой. Это Харпер. Он бежит ко мне, сминая грязными замасленными ботинками траву, мою любимую зеленую траву. От него воняет потом и бензином, он тянет ко мне руки, но я отстраняюсь. Он мастерит машину времени. Уже год этот чертов мальчишка мастерит машину времени. Каждые две недели он врывается в мой кабинет или в мою спальню, или просто находит меня, где бы я ни был, и ревет во все горло. «Заработало! Иди смотреть! Оно заработало!» И я, как последний идиот, иду смотреть на скособоченную конструкцию из консервных банок, проволоки, старых будильников, порванных пружинных матрацев, веревок и прочего мусора. Она вращается, шевелится, скрипит, как паровоз 40-летней давности. Откуда-то бьют струи горячего воздуха, в топке что-то нестерпимо воняет, а Харпер носится вокруг и дергает какие-то рычаги, кричит, бесится. То смеется, то рыдает, потому что ни черта у него не получается. Я отрываю голову от земли. «Джерри!» — вопит Харпер. «Оно работает! Я только что отправил мышь в будущее!» Я лениво подымаюсь. По словам Харпера, в будущем побывали не только мыши, но еще змеи и тушканчики, его носовой платок и панталоны Матильды Вестернглайд. Он в нее влюблен уже второй год. И зачем-то уговорил ее брата спереть у нее панталоны. Интересно, сколько тот содрал с Харпера? Харпер скачет вокруг. «Скорее, Джерри! Через 3 минуты появится мышь!» Я молча иду за ним. Он приплясывает, требует, чтобы я шел быстрее, заглядывает мне в глаза. Я всем своим видом показываю, что мне совершенно неинтересна его машина, что я иду только для того, чтобы избавиться от него. Этот мерзкий сарай построен прямо рядом с моим садом. Ему уже 100 лет, а сад я разбил лишь 2 года тому назад. Все равно это не сад рядом с сараем, а сарай рядом с садом. Он портит вид. Но снести его нельзя, потому что там Харпер мастерит машину времени умничка наш. И кажется, женщина, мать, ей бы радоваться старшему сыну, радоваться цветам и зелени, а она смотрит на харперовские железяки и сюсюкает. В моем саду 3 дорожки, в планах 4-я. Вдоль каждой мои любимые левкои, орхидеи, астры, розы, все переплетается, при этом безупречно гармонируя между собой. Искусственный водопадик маленький, успокаивающий. Старая рама от велосипеда, обросшая плющом и ставшая каркасом для живой изгороди. Тишина, умиротворение. И постоянный грохот из мастерской Харпера. Я заставил его вывести трубу на крышу, чтобы вонючие газы не портили сад. Но они ведь все равно портят. Они оседают черным смогом на влажных листьях. Они... Да что говорить, ненавижу этого маленького засранца. Сюда, сюда, Джерри! Я вхожу в мастерскую. По-моему, ничего не изменилось. Та же страшная конструкция в половину помещения. Та же вонь.